Архип Крынкин так и не смог уснуть в эту ночь. Бессонница навалилась на него как никогда. Хотя всегда он засыпал, еще не успев, как говорится, донести голову до подушки. Но тут будто выключило что-то. Словно спички в глаза вставили. Он их закрывает, а они открываются и пялятся в темноту. «Что за напасть?» Удивился Архип, когда проворочился до половины двенадцатого в постели, да так и не уснул. Даже досадно стало, да и жене надоел своим кряхтением. «Ну чего ты крутишься, как карась на сковородке?» — проворчала она недовольно, повернувшись к нему широкой спиной. «Коли душно в горнице, иди на веранду!» «А ведь верно, душно», — согласился Архип. «Схожу я на веранду. Да и курить хочется». Взял он с собой подушку и пошел на веранду. Постелил себе постель, а затем отправился перед сном покурить. Вышел он в одних трусах на крыльцо и запалил сигарету. Сел на ступеньки, задымил и уставился в темноту двора. Покрытый оцинкованным железом крыше дробно стучали капли дождя. Дождь лил сильный, проливной. Своим громким монотонным шелестом он заглушал все звуки окружающего мира. Архип выкурил подряд две сигареты, даже закашлялся, после чего поплелся на веранду. Со скрипом он опустился на раскладушку, улегся поудобнее и стал вслушиваться в шум дождя и завывание ветра. Прошел еще час. Сон по-прежнему не приходил. Архип все так же ворочался и нещадно скрипел раскладушкой. В конце концов он начал нервничать, злиться на самого себя и на весь мир в целом, отчего и вовсе расхотел спать. Архип долго не мог понять, в чем дело, пока до него не дошло, что заснуть ему не дает какая-то непонятная тревога, скрытно сидящая где-то в глубине души. Он сел, сунул босые ноги в шлепанцы и задумался. Достал сигареты и закурил прямо на веранде. Тревога сразу же усилилась. Наконец он понял, что это за тревога. Понял, когда в сознании всплыл образ смешных горожан, которые поселились в доме Сычихи. Архип разволновался. Он вдруг явственно увидел, как отец и его две девочки отходят от магазина. Девочки оглядываются и смотрят на него. А ведь гроза началась сразу после того, как они ушли. Разразилось неожиданно и мощно, словно разверзлись небеса. Архип вспомнил Сычиху. Вспомнил все, что сам о ней рассказывал вот уже столько лет. И вдруг до него дошло, что утром он не увидит Карпухиных в доме. Их там просто не будет. «Что за черт? Чего ты несешь?» Обругал он сам себя и погасил остатки сигареты. Бросил окурок в консервную банку, которая стояла тут же. Нафантазировал невесть чего, напугал себя, как глупый пацаненок. И он чуть не силой заставил себя опять вернуться на раскладушку. Но потом он вспомнил, что дома у него припрятаны два патрона на лося. Это были особые патроны. Он сделал их себе лет 15 назад, как раз после того случая, как сходил с кумом в Силкино, а потом возвращался мимо дома Сычихи. Убрал свинцовые пули и заменил их серебряными, которые лично отлил из монет, отчеканенных и еще при Николае II. Да, в прошлый раз он сильно напугался. Долго не мог понять, сон это был или нет, но патроны приготовил. На всякий случай. А потом прошло время. Дом Сычихи он старательно обходил стороной, ни разу не встретился с ней на улице, и патроны так ему и не пригодились. И вот теперь он снова про них вспомнил. «Да что же это такое?» Поднимаясь, пробормотал он и опять вышел на крыльцо покурить. В этот раз он выкурил целых 3 сигареты, и когда приканчивал 3-ю, то сквозь шум дождя до его ушей долетел протяжный, еле слышимый звук, похожий на гудок, застрявший на дороге машины. Это было всего лишь мгновение, а затем снова был слышен лишь дождь. Где-то далеко, скорее всего, за рекой, со стороны Силкина, прогремел гром, а затем еще сильнее зашумел дождь. Архип прислушался, больше звук не повторился. Показалось, поскреб он щетину и хотел было опять пойти на веранду. Он уже встал и повернулся спиной к улице, собираясь закрыть за собой дверь, как гудок опять достиг его слуха. Дом Архипа был самый крайний на улице. После него как раз и начинался спуск к реке на окраину. В этот раз гудок звучал намного дольше. И доносился он как раз с той стороны, где был дом, в котором поселились городские. Сомнений больше не было. Они звали на помощь. Там что-то случилось. Больше он не стал сомневаться. Быстро вошел в дом и через 10 минут, к великому своему удовлетворению, не разбудив жену, вышел одетый, да еще и в старой отцовской брезентовой плащ-палатке. Под плащом, за спиной, стволами вниз, свисала двухстволка. Архип накинул на голову капюшон, сунул ноги в резиновые сапоги и сошел с крыльца. Дождь обрушился на него и водой, и ветром. Погода словно взбеленилась. Вода и ветер явно пытались сбить его с ног. А когда он выходил за ворота, то еле открыл дверь, так ее прижимало ветром. Когда же он оказался на улицу, то вначале даже сослепу чуть было не пошел в другую сторону. Но все-таки сориентировался и вышел на дорогу, ведущую к реке и к дому Сычихи. Короткое расстояние, которое при обычных обстоятельствах он преодолевал за 5 минут, теперь заняло почти полчаса. Ливень и ветер были такой силы, что 2 раза все-таки сбивали Архипа с ног. Один раз его буквально смыло с тропы в канаву, которая тут же стремительно стала наполняться водой. Он чуть не захлебнулся и потратил несколько минут на то, чтобы выбраться обратно. Затем перед ним упало вырванное с корнем дерево. Архип вовремя успел отпрянуть назад и тем самым избежал смерти. Несколько минут он оставался на месте, стараясь унять охвативший все его нутро ужас. Сердце в груди колотилось как бешеное. Архип даже подумал, что оно сейчас разорвется. И все же он пошел дальше. Он шел и проклинал себя за глупость. Разум твердил ему от самого дома, что он ведет себя как идиот. «Ну надо же!» — сердито бормотал он себе под нос, и зубы его при этом отбивали чечетку. «Погода, когда даже собаку не выгонят со двора, а я пошел погулять. Под дождичек, значит. Кому скажешь, не поверят. Ну, не старый ли я дурак? Куда меня несет? Зачем? Ночь на улице непролазная, а я собрался в гости. К городским. Ага, так они меня и ждут. Самоваром. И водочку приготовили, и закусон к ней. Спят, небось, и 10-й сон видят. Какого рожна мне надо?» И все-таки он шел. Цеплялся за кусты, переходил от дерева к дереву, промок насквозь и задрал штаны, распорол левый сапог, а все равно шел. Вокруг царила полная темень. К тому же дождь лил все сильнее и сильнее, и тоже не давал возможности рассмотреть что-либо уже через пару метров. И ничего не было слышно, кроме завывания ветра, дождя и скрипучего стона деревьев. Лишь один раз Архип услышал знакомый гудок. Это произошло, когда он уже был на месте и неожиданно уперся в ветхий забор Сычихиного дома. Добрался на ощупь до калитки, отворил ее и, все еще ругая себя, на чем свет стоит, вошел во двор. И тут он увидел, что пришел не зря. Во дворе под навесом стоял пустой жигуленок, фары его горели, дворники бешено смахивали воду с лобового стекла. Все четыре дверцы были открыты и от ветра ходили ходуном. В салоне тускло горел свет, но в машине никого не было. Она была пуста и, как живая, гудела, словно призывая на помощь. Свет от фар падал на дом. Архип глянул на него и натужно проглотил застрявший в горле ком. Домишко как-то странно покосился. Но даже не это удивило Архипа. Его удивило то, что все три окна были закрыты ставнями, из-под которых пробивался тусклый мерцающий свет. А скамеечка под ними буквально была разнесена в щепы. Чтобы сотворить такое человеку, надо не один час махать топором. Архип прошел к крыльцу и осторожно поднялся по ступенькам. Когда он проходил мимо машины, она издала последний, короткий, но удовлетворенный гудок и стихла. Погасли фары, остановились дворники. Только дверцы продолжали со стуком биться, словно крылья у подраненной птицы. Архип почувствовал, как снова забилось его сердце. Он перекрестился три раза, шепотом попросил у Богородицы пособить, затем снял с плеча ружье, взвел оба курка и поставил оружие на предохранитель. Осторожно, прикладом толкнул дверь. Дверь открылась, приглашая его в черный коридор сеней. Архип быстро прошел по скрипучему полу, добрался до двери в горницу, нащупал ручку и потянул на себя. Вторая дверь открылась, и Архип вошел внутрь. И сразу же увидел сидящую на полу старшую карпухинскую девочку. Она смотрела на вошедшего расширенными от ужаса глазами и не двигалась с места. Весь ее вид показывал, что она пережила такое, что может пережить не каждый.